Десантники. Спутник был огромен. Это был тор в 2 километра в поперечнике, разделенный внутри массивными переборками на множество помещений. В кольцевых коридорах было пусто и светло, треугольные люки, ведущие в пустые светлые помещения, были распахнуты настежь. Спутник был покинут невероятно давно, может быть, миллионы лет назад, но шершавый желтый пол был чист. И Август Бадер сказал, что не видел здесь ни одной пылинки. Бадер шел впереди, как и полагается первооткрывателю и хозяину, и Горбовский и Валькенштейн видели его большие оттопыренные уши и светлый хохолок на макушке. «Я ожидал увидеть здесь запустение», — неторопливо рассказывал Бадер. Он говорил по-русски, старательно выговаривая каждую букву. «Этот спутник заинтересовал нас прежде всего. Это было 10 лет назад. Я увидел, что внешние люки раскрыты. Я сказал себе: «Август, ты увидишь картину ужасающего бедствия и разрушений. Я даже приказал жене остаться на корабле. Я боялся найти здесь мертвые тела, вы понимаете?» Он остановился перед каким-то люком, и Горбовский чуть не налетел на него. Валькенштейн, который немного отстал, догнал их и остановился рядом, насупившись. «Абер, здесь было пусто», — сказал Бадер. — «Здесь было светло, очень чисто и совершенно пусто. Прошу вас, взгляните». Он сделал плавный жест рукой. — «Я склонен полагать, что здесь была диспетчерская спутника». Они протиснулись в помещение с куполообразным потолком и с низкой полукруглой стойкой посередине. Стены были ярко-желтые, матовые и светились изнутри. Горбовский потрогал стену. Она была гладкая и прохладная. — Похоже на янтарь, — сказал он. — Попробуй, Марк. Валькенштейн попробовал и кивнул. — Все демонтировано, — сказал Бадер. — Но в стенах и переборках, а равно и в тороидальной оболочке спутника, остались скрыты пока от нас источники света. Я склонен полагать... — «Мы знаем», — быстро сказал Валькенштейн. — «Вот как?» — Бадер посмотрел на Горбовского. — «Но что вы читали? Вы, Марк, и вы, Леонид?» — «Мы читали серию ваших статей, Август», — сказал Горбовский. — «Искусственные спутники Владиславы». Бадер наклонил голову. — «Искусственные неземного происхождения спутники планеты Владислава, звезды ЕН-17», — поправил он. — «Да». В таком случае, разумеется, я могу не излагать вам свои соображения по поводу источников света. Валькенштейн пошел вдоль стены, озираясь. — «Странный материал», — сказал он издали. — «Металлопласт, наверное. Но я никогда не видел такого металлопласта». — «Это не металлопласт», — сказал Бадер. «Не забывайте, где вы находитесь. Вы, Марк, и вы, Леонид». «Мы не забываем», — сказал Горбовский. «Мы бывали на Фобосе, и там действительно совсем другой материал».